«Наша взяла, старина», — отозвался Арамис, с нежностью обнимая Портоса, а Атос только хлопнул воскресшего друга ладонью между лопаток. «А это кто?» — гулким шепотом спросил Портос и сделал рукой некий обобщающий жест, посредством коего включил в свой короткий вопрос и профессора Айхо-Хо, и Маэса, и флагмана Макамбера, и чудо-доктора, и двуглавого Юла. Атос и Арамис переглянулись, и оба посмотрели на доктора Итай-Итай. Тот ласково улыбнулся им. «Не беспокойтесь, друзья мои, мой благородный предок совершенно здоров, можете говорить ему все, что угодно». «Только пусть больше не лезет ко мне своими ручищами!» Необычайно свежим и звонким голосом произнесла вдруг левая голова двуглавого Юла. «В конце концов, у меня есть свои рефлексы. Еще немного, и я отправил бы его обратно в стеклянный ящик». «Как вы себя чувствуете, почтенный Юл?» — осведомился доктор Итай-Итай. На обоих лицах двуглавого Юла медленно проступило выражение величайшего изумления. «По-моему...» — прошептала левая голова и смолкла. Двуглавый Юл поднес руки к правой голове и осторожно ее ощупал. «Здоров!» — благоговейно прошептала правая голова. «Здоров!» — заорала левая голова, и двуглавый Юл, сорвав с правой головы заляпанные зеленью бинты, вскочил на ноги, как акробат, прямо из лежачего положения. «Доктор! Чудо ты мое, доктор!» Он схватил смеющегося доктора в охапку и трижды расцеловал в обе щеки обеими головами. Затем он круто повернулся к флагману Макамберу. «Ну, флагман!» — начал он. «Тихо!» — угрожающе произнес прославленный космолетчик и сунул руку в карман. Двуглавый Юл остановился, как вкопанный. «Эх, флагман!» — сказал он и словно бы задохнулся. «Эх, ребята! Ничего вы не понимаете! Я же уже давно свой, ваш! Вы же такие ребята! Я за вас всю свою зеленую кровь готов выпустить! А вы все меня вашим железом в спину тычете! Я Туркин Жансерхив!» «Здесь двуглавый!» — пропищал Ятуркинжин Серхив. Он уже сидел на плече у флагмана Макамбера, держась за его макушку. «Ты читаешь мои мысли, как книгу, старый предатель. Скажи им!» «Я вовсе не предатель!» — с достоинством произнес бывший шпион, которого носят с собой. «Я просто перешел на сторону сильных и справедливых. Но я могу засвидетельствовать, что присутствующий здесь двуглавый Юл совершенно здоров и больше не испытывает страха смерти, что он относится к вам, флагман Макамбер, с дружеским уважением. К вам, доктор Итай-Итай, как к самому Господу Богу. К вам, Атос, со страхом и почтением. К вам, Арамис, он испытывает чувство благодарного и неоплатного должника». «Расстегните ворот, почтенный Юл», — приказал доктор Итай-Итай. Двуглавый Юл испуганно взглянул на него и отрицательно затряс обеими головами. «Расстегните, говорю я вам», — сказал доктор, повысив голос. «Порядочные люди таких вещей не стесняются». Двуглавый Юл нехотя распустил на груди молнию, и все увидели на его бледно-зеленой коже глубокие шрамы, как бы от укусов лисицы. «Эти раны, — торжественно сказал доктор Итай-Итай, — единственные, кроме сердечных, которые даже я не умею и не желаю лечить. Двуглавый Юл весь обглодан и изгрызен совестью. Можете застегнуться, почтенный Юл». Наступило молчание. Двуглавый Юл, опустив обе головы, затягивал молнию. Изумрудный румянец горел на его четырех щеках. «Ужасно трогательно!» — проблеял профессор Айхо-Хо. Из его добрых, грустных глаз выкатились и со звоном упали на пол две тяжелые, как ртуть, слезы. Флагман Макамбер подошел к двуглавому Юлу и похлопал его по плечу. — Да ну вас! — двуглавый Юл отвернулся. Арамис подошел к нему с другой стороны и похлопал по другому плечу. — Бросьте вы! — пробормотал двуглавый Юл. Атос и Портос тоже приблизились к нему. — Ну, извини, — благодушно сказал Портос. — Чего там? — пробормотал двуглавый Юл. «Однако», — озабоченно произнес флагман Макамбер, — «нам хотелось бы, доктор, задать вам несколько вопросов». «Вот именно», — подхватил Арамис, — «прежде всего, почему вы называете Портоса своим пра...» «Прежде всего», — прервал его прославленный космолетчик, — «почему вы считаете, что оружие нам больше не понадобится?» «О, это очень просто», — сказал доктор Итай-Итай. «Но мы покончили с делами, друзья мои, и можем поговорить за столом». Он щелкнул пальцами, и стена, скрывавшая накрытый стол с самоваром, исчезла. «Прошу», — сказал доктор.